Когда, наконец, устроилась в тесном кресле, которое в сравнении с первым классом было сиротским, Люба себя успокоила. 3 часа лету выдержишь. Но злоключения только начинались. В Москве самолет почему-то не подвели к коридору-приемнику в здании аэропорта, а отогнали далеко, и трап подали не скоро. Далее предстояло садиться в автобус. В первый автобус Люба втиснуться не могла, да и не рискнула. Навыки штурма общественного транспорта были давно потеряны. Лил дождь. Не по каплям сыпал, а падал с неба стеной. Меховой головной убор Люба не догадалась купить. Через несколько минут ожидания на летном поле Люба выглядела так, будто на нее опрокинули несколько ведер воды. Прежде роскошная чернобурая лиса превратилась в жалкую, мокрую, драную кошку. Воду шуба не пропускала, она ее собирала и впитывала, прибавляя килограмм веса в секунду. От тяжести у Любы подгибались колени, по лицу бежали струи. Она готовилась к морозам и никак не ожидала всемирного потопа. С головы по волосам холодная вода текла на шею, лилась за пазуху, смешивалась с горячим потом. И это было так же противно, как если бы холодные змейки заползали под одежду. Подошел второй автобус. Забираясь в него, Люба наступила на полу шубы, споткнулась, сзади подтолкнули. Она проскользнула в автобус на животе, распластавшись, стукнулась головой о ножку сиденья. Кто-то помог Любе подняться и пошутил: «В самолете нужно не только пить, но и закусывать». На паспортный контроль стояла громадная очередь, как раньше, перед открытием магазина, где, по слухам, должны выбросить зимние сапоги. Шуба, продолжая греть, как печка, начала отдавать воду. Под Любой растекалась лужа. Любе хотелось упасть в обморок, но кто будет поднимать? Ни Антон, ни его адъютанты не потрудились встретить Любу. Шуба текло, под шубой немилосердно парило. Очередь продвигалась по миллиметру. Жарище, топят, будто в бане. Впереди стоящий мужчина снял легкий плащ и перебросил через локоть. Люба последовала примеру, сбросила шубу, попыталась затолкнуть ее в одну из сумок поверх другой шубы, норковой. У сумки порвались ручки. Если бы можно было, развернувшись, броситься назад и через несколько минут оказаться на родной Майорке, Люба так бы и поступила. Пограничник долго рассматривал Любу, сравнивая фото в паспорте. Сходство отсутствовало. Женщина с плаксивым выражением лица, размазанной косметикой, мокрыми волосами, облепившими череп, никак не походила на самодовольную особу с пышной прической на фото. Но компьютер за обладательницей паспорта никаких грехов не числил. Пограничник шлепнул печать и, морщась, протянул паспорт. Теперь предстояло получить багаж. 8 мест. Как она их потащит? Бросить к лешему и уйти налегке? Нет, жалко. Дернула ее нелегкая затовариваться, как спекулянтки. Люба увидела носильщика с тележкой и бляхой на груди. Бросилась к нему, как к родному. «Вы мне нужны. Только не один. Одного мало будет». «Мадам, что вы имеете в виду?» Носильщик замахала Люба руками, увидев второго. «Ко мне». Она получала багаж больше часа, потому что не помнила, как выглядят новые чемоданы. Несколько раз покушалась на чужие вещи, похожие на собственные. Приходилось сравнивать с номерами на вклейке в билет. Номер состоял из 8 цифр, и запутаться было легко. От транспортера, который подавал багаж, Люба уходила последней. Облегченно переведя дух, ничего не потерялось. Но радоваться было рано. На таможне ее задержали, спросили, что в багаже. «Золото и бриллианты», — огрызнулась усталая и злая Люба. Она не знала о существовании закона, запрещающего подобные шутки с таможней. За такие шутки можно несколько месяцев в тюрьме просидеть. Любу вместе с багажом отвели в специальное помещение. В довершение всего собака, овчарка, обученная отыскивать наркотики, вожделенно обнюхала кофр, села около него, завиляла хвостом и пустила длинную до пола слюну. Любе предложили честно признаться в перевозке наркотиков. «Там сабросада!» — возмутилась Люба. Таможенники переглянулись, о таком наркотике они не слышали, и принялись с охотничьим азартом потрошить кофр. Достали большую упаковку сабросады, испанской колбаски. Овчарка просительно с подвыванием затявкала. Перевозить через границу неупакованные фабричные продукты питания было нельзя. Кроме того, большая часть Любиного багажа попадала под статью «мелкого опта». 3 шубы, 2 коляски, ползунков 10, бутылочек для младенцев 20. И облагалась пошлиной.